что Ганс под стол покатился. Но вскоре, однако ж, поднялся и бросился на атамана его разбойников и избил их так, что они двинуться не могли. А мать стояла в углу, дивясь его храбрости и силе. Когда Ганс расправился с разбойниками, подошел он к матери и говорит: «Видишь, дело было нелегкое. Ну, а теперь хочу я знать, кто мой отец». «Милый Ганс», — ответила мать, — «давай отсюда уйдем и будем его разыскивать, пока не отыщем». Она достала у атамана ключ от входной двери, а Ганс притащил большой мешок из-под муки, набил его доверху золотом, серебром и другими красивыми вещами и взвалил его на плечи. Они покинули пещеру, и как изумился Ганс, когда, выйдя наверх из потемок, увидел он лес зеленый, цветы и птиц, и утреннее солнце на небе. И он стоял и всему удивлялся, будто был не совсем в своем уме. Мать стала искать дорогу домой, и через несколько часов они счастливо добрались до своей одинокой долины и подошли к избушке. Отец сидел у порога. Узнав свою жену и услыхав, что Ганс его сын, он на радостях расплакался, ведь он считал их давно-давно уже умершими. Хотя Гансу было всего лишь 12 лет, но он был на целую голову выше своего отца. Вот вошли они вместе в избушку, и только положил Ганс свой мешок на лежанку, как начал весь дом трещать. Разваливалась печка, и треснул пол, и тяжелый мешок провалился в погреб. «Господи, спаси ты нас и помилуй!» — воскликнул отец. «Да ты ведь завалил нашу избушку, милый батюшка! Нечего вам о том печалиться!» — сказал Ганс. «Ведь мешке-то куда больше, чем надо для того, чтобы выстроить новый дом». И принялся отец вместе с Гансом строить новый дом, скот заводить, землю покупать и хозяйствовать. Ганс пахал землю, и когда шел он за плугом и упирался в него руками, то быкам и тащить-то было нечего. На другую весну Ганс и говорит: «Батюшка, пусть все деньги у вас остаются, а мне велите сделать 7-пудовый дорожный посох, и пойду я с ним в чужие края и земли». Когда посох был готов, Ганс покинул дом своего отца, двинулся в путь-дорогу и пришел в дремучий и темный лес. И вот услыхал он, что-то трещит и ломается. Оглянулся, видит, стоит ель, снизу доверху точно в канат скручена. Поглядел он наверх и увидал здоровенного парня, который схватил дерево и скручивал его, точно ивовый пруд. «Эй!» — крикнул Ганс. «Что ты там наверху делаешь?» Парень ответил: «Да вот вчера собрал я целую охапку хворосту и хочу сплести себе из него веревку». «Это мне нравится», — подумал Ганс. «У этого силы хватит». И он крикнул ему: «Брось ты это дело, пойдем лучше вместе со мной». Парень спустился с дерева и оказался выше Ганса на целую голову. Но и тот ведь тоже был немалого роста. «Теперь я буду называть тебя еловым крутилой», — сказал Ганс. И пошли они вместе. Вдруг слышат, кто-то стучит, точно бьет молотком, да так сильно, что от каждого удара вся земля вздрагивает. Подошли они к огромной скале. Видят, стоит рядом с ней великан и откалывает кулаком большие куски камня. Ганс спросил, что он тут делает. А тот говорит: «Да вот ночью спать-то мне хочется, а тут лезут ко мне всякие медведи, волки да прочая мелюзга. Ходят тут, да обнюхивают и мешают мне спать. Так вот хочу я выстроить себе дом и буду спать в нем спокойно». Подумал Ганс, «и этого можно тоже, пожалуй, к делу применить». И говорит: «Брось ты свою постройку, доступай лучше со мной. Буду я звать тебя Скалотесом». Тот согласился, и все они двинулись по лесу дальше. И всюду, куда они ни приходили, дикие звери пугались их и убегали. Вечером подошли они к старому необитаемому замку, поднялись наверх и улеглись спать в зале. На другое утро вышел Ганс в сад и видит, что он весь одичал и порос терном и диким кустарником. Когда он шел по саду, бросился на него дикий кабан, но он ударил его своим посохом, и тот упал замертво. Затем взвалил он его на плечи и принес наверх в замок. Насадив кабана на вертел, они изжарили его и остались очень довольны. Они условились, что каждый день по очереди двое из них будут ходить на охоту, а один будет оставаться дома и приготовлять пищу, каждому по 9 фунтов мяса. В первый день остался еловый крутила, а Ганс вместе со Сколотесом пошли на охоту. Когда еловый крутила занимался хозяйством, явился к нему в замок маленький, старый, весь смощенный человечек и потребовал себе мяса. «Убирайся прочь, проныра», — ответил ему еловый крутила. «Не дам я тебе никакого мяса». Но каково было удивление елового крутилы, когда маленький невзрачный человечек бросился на него с кулаками и стал так ловко его колотить, что он и защищаться не смог, и упал, еле дыша, на землю. Человечек ушел только тогда, когда выместил на нем всю свою злобу. Когда двое остальных вернулись домой с охоты, еловый крутила не сказал им ни слова о старом человечке и о побоях, которые он получил, и решил так: вот пусть останутся они дома и сами попробуют, каково тягаться с этим маленьким скребком. И одна эта мысль доставляла ему удовольствие. На другой день дома остался Сколотес, и с ним случилось то же самое, что и с еловым крутилой. С ним также жестоко расправился человечек за то, что он не хотел дать ему мясо. Когда двое остальных вернулись под вечер домой, посмотрел крутила на Сколотеса и понял, что пришлось тому испытать. Но оба они промолчали и подумали: пусть-ка и Ганс той же каши отведает. На третий день дома пришлось оставаться Гансу. Он занимался на кухне стряпней, и вот когда он стоял у котла и снимал с него пену, явился человечек и потребовал, чтобы он дал ему тотчас кусок мяса. Ганс подумал: да, это, пожалуй, бедный домовой. Дам-ка я ему от своего куска, чтоб других не обделять. И подал ему кусок мяса. Карлик съел и потребовал мяса еще. Добрый Ганс дал ему еще и сказал: я даю тебе хороший кусок, будь этим доволен. Но карлик потребовал и в третий раз. Ты становишься, однако, бессовестным, сказал Ганс, и не дал ему ничего. Тогда злой карлик хотел было вскочить на него и поступить с ним так же, как с еловым крутилой и Сколотесом. Но не на такого он напал. Ганс дал ему несколько пинков, и тот скатился с лестницы. Ганс хотел было за ним погнаться, но перескочил через него, упал и растянулся во весь рост. Когда он поднялся, то карлика и след уж простыл. Ганс побежал за ним в лес и видел, как тот заполз в пещеру. Ганс воротился домой, но то место, куда скрылся карлик, он хорошо заприметил. Двое других, вернувшись домой, стали удивляться, что к Гансу сошло все так благополучно. Он рассказал им, что с ним произошло, и те не стали больше молчать и признали, что и с ними случилось то же самое. Ганс посмеялся и сказал: так вам и следует за то, что вы были такие скупые. А стыдно ведь? Вы такие большие, а дали себя побить какому-то карлику. Потом взяли они корзину и канат и направились все втроем к пещере, где спрятался карлик, и спустили Ганса с его посохом в корзине вниз. Опустился Ганс на дно пещеры и нашел вход. Открыл его. Видит, сидит там девушка, писаная красавица, такая уж прекрасная, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И сидит около нее карлик, оскалился на Ганса, точно мартышка. И была девушка закована в цепи и так на него грустно посмотрела, что Гансу стало ее жаль. И он подумал: я должен ее от этого злого карлика освободить. И он ударил его своим посохом и тот упал замертво на землю. И тотчас свалились с девушки цепи,